На эту тему психологи спорят по крайней мере полстолетия и могут спорить еще столько же, а я должна была что-то решать. Настя относилась ко мне как спортсмен к тренеру. Мое мнение много для нее значило. В общем, я переворошила массу литературы, подумала и решила. Настя должна поступать в физтех. Летом с утра мы шли в порт, на мол. Порт в Таганроге небольшой и тихий. Бетонный мол – излюбленное место рыбаков. Они целыми днями сидят там со своими удочками, а мы сидели с книгами. За лето я погрузилась в самые дебри психологии. Теорию интеллектуальных операций, генетическую эпистемологию, факторный анализ, функциональное моделирование. Настя читала курс высшей математики Фехтенгольца и для практики пыталась рассказывать на английском языке душераздирающие истории из личной жизни дифференциалов и кривых второго порядка. Кое-что мне удалось записать и потом проанализировать по методу Лернейкера. Результат был ошеломляющий. Индекс фантазии превышал 250. Между тем, сам Лермейкер говорит, что ему ни разу не встречался человек с индексом свыше 160. Отрабатывая технику анализа, я проверила научную фантастику, сказки, мифы. Лишь в двух случаях индекс фантазии достиг 200. Это соответствовало по Лермейкеру гениальной фантазии. В конце лета я устроила специальное испытание и заставила Настю написать сочинение на тему «Пятое время года». Сама я тоже с превеликим трудом выжила 3 странички на эту тему. Индекс фантазии 106. Я брала самые жесткие коэффициенты, которые только допускал метод Лермейкера. Все равно у Насти получалось 290 единиц. Конечно, шкала Лермейкера тут просто теряла смысл. Качество, которое выработалось у Насти, уже не было фантазией в обычном понимании этого слова. Это новое качество так относилось к простой фантазии, как интегральное исчисление относится к арифметике. И еще одну работу я проделала в это лето. Составила сборник задач и упражнений по развитию ультрафантазии. Все эти годы я шла в сущности на ощупь. У меня не было сколько-нибудь обоснованной системы. Да и не могло быть. Никто не ставил таких опытов. И вот теперь я отчетливо видела пути развития ультрафантазии, видела ошибки, допущенные раньше. Начнись опыт сейчас, я добилась бы тех же результатов за 2 года, а не за 4. В 10 классе у Насти были сплошные 5. Гейм уехал в Новосибирск, в физмат-школу, и Настя сверкала на нашем небосклоне без конкуренции. Да, пожалуй, тут надо сказать о парнях. Математическая слава плюс огромные глаза цвета грозового неба действовали как магнит. Сначала это меня тревожило. Мерещились разные ужасы. А вдруг Настя выйдет замуж и не пойдет в физтех? Ничего, обошлось. Видимо, не очень приятно, когда смотрят сквозь тебя и думают о чем-то своем. В соответствующих кругах сложилось мнение, что Настя зубрилка, мечтающая только о золотой медали. Она и в самом деле получила золотую медаль. Я с трудом вытянула на похвальную грамоту. Все считали, что Настя мне помогает. Приходилось поддерживать честь фирмы. Медаль – это хорошо, а вот сомнений у меня тогда было более чем достаточно. Я вдруг обнаружила. На переднем крае точных наук господствует идея, противоречащая самой основе моего эксперимента. Считается, что современная наука работает там, где воображение бессильно. Чем смелее ученый идет от наглядных представлений, тем дальше он продвинется. И это подкреплялось убедительными примерами. В самом деле, попробуйте вообразить фотон, который ведет себя иногда как частица, иногда как волна, иногда как волна-частица, и к тому же не имеет массы покоя. Теория относительности, квантовая механика, ядерная физика, каждый шаг вперед удавалось сделать лишь ценой отказа от наглядных представлений. Именно поэтому так выросла роль математики. Получалось, что я иду против течения. Для утешения я придумала теорию щелей. Продвигаться вперед можно не только с позиции математической силы, но и окольными путями. Существуют щели, по которым воображение способно прорваться далеко вперед. Мы поехали в Москву, и без особого труда поступили. Настя в физико-технический институт, Я на психологический факультет МГУ. Забавное было зрелище, когда мы впервые появились в коридорах физтеха. Я не сомневалась в Насте и позволила себе немного порезвиться. Оделись мы просто, но очень эффектно. Психология кое-чему научила меня в этом смысле. К тому же мы с апреля ходили на мол и успели основательно загореть. Широкие массы бледнолицых абитуриентов были потрясены. «Дорогие девушки!» – вежливо обратился к нам долговязый очкарик. «Неужели вы решили бросить в ГИК?» «О чем ты говоришь, Борис?» – вмешался другой интеллектуал. «Актрисы просто пришли посмотреть в перерыве между съемками». Это была одна шайка – ребята из математической школы Костылева. Они понимали друг друга с полуслова, частенько подхватывали реплики, просто прелесть. Мы им подыгрывали. «Загар? Отдыхали в Крыму, подумаешь? Говорят, главное перед экзаменами – свежий воздух и хорошее питание».